Понедельник, 3 декабря 2007 года. Всю прошлую неделю я прожила как в бреду. Ей-богу, с трудом ноги переставляла. Всюду чудилась красная физиономия Робина, его зловонное дыхание на моих губах, толстый язык, шевелящийся у меня во рту. Из этого типа я совсем ошалела от проверок. Но ведь кончится же это когда-нибудь, уговаривала я себя. Со временем его запах выветрится с моей кожи, и тогда я не буду приходить на работу. На 3 часа позже, из-за своих бесконечных проверок, и вернусь к обычному получасовому опозданию. По вечерам я читала записки Стюарта о синдроме навязчивых действий, только что-то они плохо мне помогали. Все эти медицинские термины жутко напоминали мне больницу, о которой я старалась не вспоминать. На самом деле я не могла четко припомнить, почему я вообще туда попала. Как будто все это случилось с кем-то другим. Как будто, когда стало совсем тяжело, я заснула, а потом, примерно 1,5 года назад, проснулась, но не до конца. Я точно знала, что жива, что мне придется жить дальше, хоть как-то шевелиться. И хватит уже просто читать про все это, пора переходить к чему-то более конструктивному. Обычно я слышала, как Стюарт возвращается домой, чаще всего очень поздно. Иногда я лежала в постели, ожидая, когда он протопает мимо моей двери, а потом сразу засыпала. Почему? Да потому что точно знала, раз он дома, значит, нижняя дверь надежно заперта. Правда, иногда мне приходилось ждать чуть ли не до полуночи. Что у него за сумасшедший график? Так можно и сгореть на работе. Сегодня ноги почему-то сами принесли меня к местной библиотеке. Когда я проходила мимо, двери автоматически раскрылись, как будто приглашая войти. Вообще-то я никогда не хожу в такие места. Там слишком много людей, но сегодня, сама не знаю, почему зашла. Внутри почти никого не оказалось. Несколько студентов за столами. Еще парочка у стоек с бесплатным интернетом и 2 библиотекарши. Они штамповали книги и громким шепотом сплетничали. Я походила вдоль стоек, нашла раздел «Психология» и стала водить пальцем по книжным корешкам, пытаясь определить, где говорится про депрессию и навязчивые состояния. Я узнала книгу, которую мне рекомендовал Стюарт, сняла ее с полки, погладила пальцем корешок. А тут тишина и покой. Стоя в проходе, я стала листать страницы, читая названия глав. Страшноватая складывалась картина. За спиной раздался негромкий хлопок, я вздрогнула и, зажав страницу пальцем, оглянулась. С того места, где я стояла, не видно было ни одной живой души. Я выдворила книгу обратно на полку и, медленно пройдя вдоль узкого прохода, выглянула в зал. За длинным столом еще сидели 2 студентов, разложив вокруг себя учебники, тетради и маркеры. А за стойкой теперь осталась 1 библиотекарша. Молодая женщина с короткой стрижкой и серьгами до самых плеч. Она как раз принимала стопку книг у мужчины, который подошел к стойке. Белокурые волосы, крепко сбитый темно-синий свитер, уверенная, стремительная походка. Это был он. Голова слегка закружилась. Я едва успела отпрянуть назад. В проход между полками сердце гулко колотилось. Дурнота не отступала. Перед глазами вдруг потемнело. Комната поплыла, закружилась все быстрее и быстрее. Я даже не почувствовала, как грохнулась на пол. Должно быть, я пролежала без сознания всего несколько секунд, но когда открыла глаза, надо мной уже склонилось несколько лиц. Я попыталась сесть, однако голова кружилась слишком сильно. «Лежите! Не поднимайте голову!» Это был один из студентов, светловолосый мальчик с окладистой, не по возрасту, бородой. «Может быть, вызвать скорую?» — спросила библиотекарша. У нас уже нет никого из медперсонала, так что не знаю даже, спасибо, не надо, мне уже лучше, у меня просто закружилась голова. Я опять постаралась встать, и на этот раз мне удалось подняться с помощью бородатого студента. Кто-то подвинул стул, и я села. Опустите пониже голову. Вот так, хорошо. Я торопливо оглянулась, высматривая напугавшего меня блондина, но студент положил руку мне на шею и насильно пригнул голову. Блондина вроде бы уже не было. «У вас с собой есть что-нибудь из съестного?» «Вы что, врач?» — спросила его библиотекарша. «Летом я работал спасателем», — объяснил он. «Просто приступ слабости у человека. Через минуту все пройдет. Хотите шоколада? У меня есть плитка в рюкзаке». Библиотекарша уже открыла рот. Видимо, собралась сказать, что у них запрещено проносить еду, но я вмешалась. «Спасибо, ничего не надо». Я подняла голову. «Мне уже гораздо лучше». Библиотекарша бросила взгляд на столпившихся у стойки посетителей и понеслась туда, а мы с бородатым студентом остались сидеть. Я на стуле, он на полу рядом со мной. Я подумала, что в такой бороде, наверное, застревают крошки. Много крошек. Светлые, в рыжину, волосы буйно кудрявились, прямо как у африканца. «Меня зовут Джо», — представился он, глядя на меня снизу вверх и протягивая руку. Только сейчас я заметила, что мой стул стоит как раз посредине секции книг по психологии. «Кэти», — я пожала ему руку. «Спасибо, Джо, и простите, что помешала вам заниматься. Да ну, все нормально». Я чуть не уснул прямо за столом. Я встала. Джо тоже поднялся и даже слегка расставил руки, чтобы поймать меня, если я снова рухну. «Вы как?» «Нормально». Я улыбнулась. «Бодренько так. Да вы уже немного порозовели. Вы с таким грохотом свалились». Я оглянулась, потом кивнула ему. «Ну ладно, я лучше пойду». «Пока. Смотрите, идите осторожнее. Постараюсь. Спасибо». Я выскользнула из библиотеки на свежий воздух. Сразу стало легче. Я же прекрасно знаю, что это был не он. Другая фигура, другой цвет волос. У этого мужика волосы крашены, а он натуральный блондин. Почему я везде его постоянно вижу? Он сейчас очень далеко, в тюрьме, заперт на 7 замков, но... Все равно мне не забыть. Как я могу забыть его, если он живет в моей голове? По дороге домой я вытащила мобильник из кармана и послала Стюарту СМС-ку. «Привет, спасибо за материалы. Надеюсь, ты сам не слишком много работаешь. К». Через несколько мгновений пришел ответ. «Буду рад, если тебе это поможет. А как насчет попить вместе чая? С?» Я посмотрела вверх. Окна Стюарта ярко освещены. Ниже этажом в моих полузакрытых занавесками окнах теплился приглушенный свет, который я оставила в столовой. Его окна выглядели гораздо более приветливо, чем мои. Я послала ответ. «Иду домой. Дай мне полчаса, хорошо? Ка».